Глава 35. Мирослав. Чебанов. Люби меня, люби. «Что ты сейчас сказал?» – спрашивает Сонечка, оборачиваясь ко мне через плечо. На ее лице столько эмоций, что я мигом забываю сказанные секунду назад слова и пытаюсь вспомнить, что так могло удивить или расстроить или разозлить Соню. «Что я сказал?» – судорожно вспоминаю, прокручиваю в голове все сказанное. «А, про слова Мишки». «Что ты хозяйка Мишки? Ну да, он так воспринимает, да и я так считаю. Вы отлично ладите, он тебя слушает, почему нет?» «Я не об этом», – качает головой и поворачивается ко мне всем телом. А я еле успеваю схватить второе одеяло и прикрыться, потому что мы все еще голые, а мне не особо хочется, чтобы Мишаня видел меня в таком виде. «Я о другом. Принцесса, если бы ты мне напомнила, мне было бы проще тебе объяснить». «Ладно», – отмахивается она, – натягивает на лицо улыбку, но в ней искренности ровно столько, сколько во мне сейчас воспоминаний о сказанном. «Если не помнишь, значит, не так уж и важно, да? Мишка, беги вниз, я хочу одеться». Миша сразу же уходит, как она и говорит. И Сонечка встает с кровати, но я успеваю перехватить ее за руку, завалить на спину и улечься сверху, не давая ей сбежать. У нее тараканов в голове столько, что никакой отравы в мире не хватит, чтобы от всех избавиться. Но я понимаю, почему так. Это сказывается ее жуткая жизнь с теми жуткими родственниками. Ее никто никогда не жалел, не любил, не был с ней нежным. Поэтому каждый даже мельчайший намек на что-то такое заставляет ее сомневаться в правдивости происходящего. «Пусти», — говорит тихо, пытаясь выбраться. К ее характеру и тараканам примешиваются еще и беременные гормоны. И оказывается, примешиваются они уже давно, просто замечать я стал только сейчас, когда о беременности узнал. «Я в душ хочу. Пойдем вместе», — говорю ей, целую в щеку, а она тут же заливается краской. Краснеет. «После всего, что тут только что было?» «Мирослав, принцесса, просто скажи, что я снова сделал не так. Если мы будем разговаривать, жизнь станет намного легче, просто поверь мне». Она вздыхает. Собирается с мыслями, думает, стоит слушать меня или нет, но, кажется, все-таки принимает правильное решение. Правда, закрывает глаза, чтобы сказать все, не глядя на меня. «Ты сказал Мишке, что не обижал меня, а любил». «Так. Из-за этих слов она расстроилась?» «Не понял». «И где косяк? Правду сказал?» «Ты имел в виду под этим словом секс или то, что чувствуешь?» «А оба варианта подходят». Усмехаюсь, а она все еще не открывает глаза. «Ой, дурочка, что она себе накрутила снова?» «Сонь, посмотри на меня». «Нет». Кусает губы и вертит головой. «Соня, давай, я не кусаюсь. Просто посмотри». Я анализирую все сказанные ею слова, пока она решается посмотреть мне в глаза. И понимаю, в чем была моя ошибка. Не в словах, а в чувствах, а о том, что не подтвердил ей сразу, как только она спросила. «Смотрю», — говорит тихо-тихо, открывая глаза. «Какая же она все-таки красивая». Беру ее лицо в ладони, поглаживаю по щекам большими пальцами, оставляю поцелуи на веках, лбу, носике, смотрю на нее, любуюсь. «Принцесса, выкинь глупости из своей головы. Я говорю только то, что думаю, без подтекста. И кажется, я тебе уже признавался, что влюбился». «Влюбленность и любовь — это немного разные вещи, и я люблю тебя, принцесса. Очень сильно люблю». «Ну, вот и все», — сказал. Впервые в жизни вот так признался в открытую. «Страшно было? Ни капли. Потому что точно уверен в своих чувствах. Сонечка — мой лучик света в серых буднях. С ней я стал другим человеком. Я счастлив. Я люблю и чувствую, что нужен ей. Я знаю, чего хочу в будущем, и теперь понимаю, чего мне всю жизнь не хватало. Ее. Мне не хватало ее. Девчонки со сложной судьбой и тяжелым характером, которую хочется делать счастливой изо дня в день. Той, кто с первого взгляда приручила моего пса и меня вместе с ним. Той, кто украшает этот дом и наполняет его радостью. Той, кого я катастрофически сильно хочу познакомить со своей мамой, Просто чтобы банально похвастаться, какое в нашей семье теперь есть солнышко. Мне всю жизнь не хватало той, кого я захочу добиваться, решать ее проблемы и отрывать всем руки за то, что они посмели ее тронуть. Мне не хватало ее звонкого смеха, вкусных блинчиков по утрам, радости на лице от тарелки с клубникой и смешного выражения лица, когда она хмурится. Я обожаю ее песни в машине, хотя одновременно не могу их терпеть. Всем сердцем люблю, когда она опаздывает и пытается сделать макияж на ходу, и то, как крепко обнимает меня, когда сидит у меня на коленях. Я не знаю, каким словом назвать это чувство, кроме как любовь. Хотя, честности ради, я почти уверен, что это что-то гораздо большее. Это больше и сильнее. Такому просто еще не придумали определение. Потому что за такой короткий срок эта девчонка стала для меня целым миром. И я хочу делать этот мир счастливее, даже со всеми его тараканами. «Я собираюсь расплакаться», — говорит Соня, внезапно вырывая меня из всех мыслей. Она стала плаксивая, и в глазах и правда стоят слезы. Малышка ревет каждый раз, когда понимает, что нужна мне. Я хочу показать ей, насколько сильно она заслуживает быть любимой просто за то, что она есть. «Из-за того, что люблю тебя», — повторяю, а у нее начинает дрожать подбородок. «Угу. И еще потому, что смотришь на меня вот так. Как будто я вообще больше не представляю без тебя своей жизни?» Спрашиваю, а она все-таки начинает плакать, прикрывая лицо ладошками. Даю ей эту минуту слабости, укладываюсь рядом, притягиваю Соню к себе на грудь и даю возможность выплеснуть эмоцию слезами, просто поглаживая ее по голове все это время. Если она плачет не от горя или обиды, пусть плачет, если потом ей станет легче. «Я, похоже, буду плакать до самых родов», — говорит принцесса спустя 3 минуты, когда наконец-то успокаивается. Только смешно шмыгает носом. «Моя мама, когда была жива, рассказывала мне, что тоже была очень плаксивая, когда носила меня». Когда Соня говорит это, в ее глазах снова появляются слезы. Конечно, ей больно вспоминать маму, но нужно уже успокаиваться. Ей ведь нельзя нервничать. «Наверное, у нас тогда тоже девочка», — говорю ей, и она вдруг затихает. «Мы еще не обсуждали это. Времени не было, да и осознание еще толком не пришло. Все очень быстро случилось». «Думаешь?» — спрашивает тихонько. «Не знаю, но вдруг закономерность. С тобой плакали, и ты с дочей плачешь». «А ты хочешь дочку?» «Конечно, еще одна принцесса. Мы с Мишаней будем жить в цветнике», — посмеиваюсь, представляя маленькую копию Сони, которая в сарафане бегает по двору за Мишкой, пытаясь нацепить ему какой-нибудь бант на ошейник. «А вдруг мальчик? Расстроишься?» «Шутишь? Какой мужчина не будет рад сыну?» «Не знаю. Точно не ты?» «Точно не я. Сонь, зову ее». Она поднимает голову и смотрит на меня, заплаканная, с опухшими веками и искусанными губами. Смотрит пытливо, ждет, что скажу. «А я? Ты ведь не жалеешь?» Меня волнует эта тема очень. Это мне 30, и я давно мечтал о семье. Тем более в принцессу влюбился. Расклад случившихся событий мне очень импонирует. Но каково ей? Она делает вид, что все прекрасно, или правда в порядке? «Уже нет», — говорит она. «Значит, жалела». «О чем конкретно стоит спрашивать?» «Я сначала очень испугалась, правда. Мне было так страшно. Что делать, как жить, что вообще дальше будет? Боялась очень твоей реакции, того, что не справлюсь. Много мыслей было в голове. Первые часы вообще ничего не могла понять. А сейчас? А сейчас поняла, что с тобой ничего не страшно. И я тоже в тебя влюбилась, Мирослав. Просто без памяти. Не знаю, как ты умудрился из несносного босса стать любимым мужчиной, но у тебя получилось. Я хороший босс. Смотрю на нее с прищуром. Шутит засранка? Невыносимый, порой самодур. Буду радоваться тому, что как мужчина я тебя устраиваю больше, чем босс. Несмотря на то, что я отличный начальник. Ага. Хихикает она, а потом тянется и сама оставляет поцелуй на моих губах. Ну вот, теперь втройне счастлив. И пофиг уже, какой я там босс.